9. Развешивание картин не входило в число излюбленных занятий Квиллера, но без батика 3х4 фронтон камина казался неприлично голым. Обладатель нового произведения искусства уже без червяка развернул скатанный в трубочку кусок материи и полез в подвал за стремянкой. Каминная полка оказалась расположенной довольно высоко. Панно вдруг сделалось необъятным, а лестница слишком шаткой. Компетентность парочки хвостатых помощников вызывала сомнения, поскольку горе-работнички выказывали только одно желание – влезть на стремянку, и страшно ему мешали. «А ну, брысь отсюда!» – скомандовал им Квиллер. «Ваше дело отойти на 2 шага и посмотреть, ровно ли я повесил эту штуковину». Не успел Квиллер разобраться на 4-ю ступеньку, как затрезвонил телефон. «Яу!» – произнес Коко. «Пусть себе надрывается!» «Яу!» «У меня включен автоответчик. Захотят, оставят сообщение». «Яу! Вау! Вау!» Квиллер подумал, что это может быть очень важно. Даже срочно. Он накинул батик на крюк, будто забрасывал мяч в баскетбольную сетку с середины поля и соскочил со стремянки. Ассистенты бросились в рассыпную. Это была всего лишь Сьюзен Эксбридж. «Золотце, у меня для тебя кое-что есть. Я заброшу это к тебе по дороге домой, если ты никуда не уйдешь до 6:30. Это натальная карта для твоего друга Рональда». «А я-то, дурак, надеялся, что ты мне тащишь ведро шоколадного мороженого. Ты зайдешь махнуть по рюмашке?» Квиллер снова полез наверх расправить панно. Затем отнес стремянку обратно в подвал, убрал разбросанные по кофейному столику вещи и пошел проверять, есть ли у него все компоненты для мартини. Джина оказалось полным-полно. Оливок целых 3 вида, но вот ни капли сухого вермута. «Ничего страшного», – подумал он. «Я так знаменит своими коктейлями 14:1, что Сьюзен даже и не заметит, если я подам 14:0». Сьюзен появилась на пороге, размахивая запечатанным конвертом. «Вот она, твоя карта. Я сама рассчиталась с Джеффом, поэтому ты можешь просто выписать мне чек, и твой псевдоним не будет раскрыт». С глубоким вздохом она рухнула на диван. «Ой, я еле дышу. Целый день проторчала за кассой. Можно я сброшу туфли?» «Твой батик точно работа дегенерата. Это то самое безумное панно, о котором все говорят? А где червяк? Малиновка должна вытаскивать червяка из земли». «У меня раньше был с червяком», — пояснил Квиллер. «Но негодующая публика потребовала, чтобы я заменил его на другой, бесчервячный вариант». «Висит кривовато. Сегодня у нас было небольшое землетрясение. Ничего серьезного». Он подал своей гости мартини, а себе в бокал для мартини налил белого виноградного сока. Она пригубила напиток. «Восхитительно! Ты просто гробишь свою жизнь, занимаясь журналистикой, Квилл. Тебе надо работать барменом». «Я уже обдумывал этот вопрос. Работа за стойкой бара лучше оплачивается». «Ах, у тебя есть кувшин для мартини с Либерте. А где ты его достал?» «Это подарок». «У Мэгги точно такой же. Он с очень большого корабля. Там их было 2». Она проигнорировала его лукавую отговорку. «Если надумаешь его продавать, скажи мне». Квиллер задал ей вопрос. «Ты видела в газете письмо твоего бывшего мужа главному редактору? То, где он восхваляет старые шахты?» «Еще бы! Наверное, это розыгрыш. Он всегда их ненавидел. Или он потешается, или снова влюбился в кого-нибудь. Его вторая жена подала на развод. И теперь ему придется платить алименты в двойном размере». «А он будет на митинге у Аманды в воскресенье?» «Маловероятно. Они с мэром играют последнюю партию в гольф перед первым снегом. Там будет дама, это астролог. Тебе обязательно надо с ней познакомиться. У нее феноменальные способности к математике, и она умеет ученую степень, как экономист. Астрология и хобби». Сьюзен осушила бокал. «Извини, Квилл, я пойду. Надо переодеться к ужину». «Я дам тебе знать, что думаю по поводу моего гороскопа», – пообещал Квиллер. «Ну, пожалуйста, не называй это так. У нас принято говорить «натальная карта». Постараюсь исправиться». Уже при выходе из квартиры Сьюзен заметила перчаточницу, стоявшую в прихожей. «Прикольная штучка. А где ты ее надыбал?» «Старинная, но не древняя. Возможно, около 1920 года. Не продается, это подарок». Откинувшись на спинку глубокого кресла с подушечками и положив ноги на атаманку, Квиллер начал читать про свою персону. Гороскоп, положенный в пластиковую папку, состоял не менее чем из 20 страниц. На фронтисписи было изображено колесо с 12 спицами. По окружности шли загадочные письмена и еще какие-то математические выкладки. Прежде всего, рукопись сообщила ему, что по зодиакальному знаку он близнец. Вы постоянно исследуете новое, задаете себе вопросы, входите в контакт с людьми, желая получить ответ на вопрос «почему?». Вы обладаете талантами писателя и оратора. Квиллер подумал, что Милдред может купиться на эту ерунду. Но как они это делают? Затем шло описание его прошлого. Квиллер не без удивления прочел свою биографию. Вы лишились одного из родителей, но вам повезло, что вы остались на попечительстве другого. В самом начале жизненного пути вам довелось много попутешествовать. Ранний брак вскоре распался. Обеспеченность и финансовая независимость пришли к вам в зрелые годы. Старые знакомства сыграли в вашей карьере немаловажную роль, способствовав успеху. «Просто невероятно!» – произнес он вслух. «Это Фанни Клингеншоен!» «Вы обладаете крепким здоровьем, если не считать боли в колене». «Да, он жаловался на боль в суставах, пока не переехал в Мусскаунти и не занялся ходьбой и велосипедным спортом. У вас нет семьи, но домашние животные скрашивают ваше одиночество». «Ну, это уже слишком!» – запротестовал Квиллер. «Люди считают вас мудрым и щедрым. Вы всегда готовы протянуть руку помощи ближнему, и вам можно доверять». Из другой части дома в качестве комментария прозвучал трубный глаз кота. «Мяу!» Все, что Квиллер прочитал, было убедительно и приятно для его самолюбия. Но в гороскопе не была учтена еще одна черта его характера – скептицизм. Поэтому он не мог безоговорочно довериться этой натальной карте. Прежде чем Квиллер сформулировал свои возражения, ему позвонил Дерек. «Привет, мистер К. Вы идете к команде на митинг?» «Ни за что не пропущу такое дивное мероприятие. Они хотят, чтобы я пришел с гитарой. Надеюсь, не для того, чтобы петь про щенка. Они считают, что я должен написать программную песню для их предвыборной кампании», с заминкой объяснил Дерек. «Вы не можете помочь мне в этом деле?» Теперь замялся Квиллер. «А что? Кто-нибудь подозревает меня в авторстве песенки про щенка?» «Даже Элизабет так не думает». «Если когда-нибудь станет известно, что я пишу тексты для ваших песен, я конфискую у вас гитару, Дерек, и отберу водительские права». Затем ему в голову пришло, что слоганом для предвыборной кампании Аманды вполне могла бы стать строчкой из шлягера, когда она спустится с гор. «Вам не нужно критиковать ее даже для проформы. Она очень крутая. Всем известно, что она проходила курс реабилитации. Если бы она не завязала с наркотой и пьянкой раз и навсегда, она не смогла бы бросить вызов нашему хизанеру». «Знаете что, Дерек, забронируйте мне столик на двоих на завтра в вашем ресторане, и когда мы будем сидеть на своих местах, вы получите от меня сложенный листочек бумаги». «О, огромное спасибо, мистер К. Я понимаю, что времени осталось очень мало. Я поздно вам позвонил. Так даже лучше». Полли отправилась обедать вместе с дамами из совета директоров, а Квиллер, перехватив что-то на скорую руку, сел за работу – сочинять боевой гимн. Но его внимание отвлек Коко, принявший настороженную позу «кто-то идет». Этот код мог бы работать в службе безопасности – электронным датчиком движения. Квиллер вышел на улицу и увидел, что его сосед, Погот Хор, подъезжает к дому в своем фургоне. Репортер окликнул его: «Ну как там дела с пожарной охраной, Джо?» «Вызовов мало, я запасной. Выхожу только на смену». «Послушай, у меня к тебе дело. Ты, наверное, знаешь кучу анекдотов. На днях я слышал очень смешной анекдот про пастора, который думал, что у него украли велосипед, но...» «Но ты забыл, в чем там соль», — догадался Квиллер. «Да. Нет, конец я хорошо помню. Я забыл начало. И вот подумал, может, ты знаешь? Попробую вспомнить». «Прошлый раз, когда мне его рассказали, я вспомнил, где оставил свой велосипед». Заметив непонимание на лице Квиллера, Погот Хор попросил: «Если ты случайно услышишь этот анекдот, позвони мне в любой час дня и ночи. Эй, у тебя телефон надрывается». «Где ты был? Спишь, что ли?» – спросил Арчи Райкер, когда Квиллер наконец снял трубку. «А кто звонит, большой брат?» «Если ты не занят, я заскочу к тебе на минутку. Нужно кое-что обсудить». Квиллер ответил: «Надо спросить у шефа. Он как раз здесь сидит на столе». «Коко, дядя Арчи хочет ненадолго заехать». «Яу!» — ответил Коко, реагируя на дружеский тычок в ребра. Он согласен, но просит, чтобы к 11 часам потушили свет. Райкер появился в гостиной с конвертом из манильской бумаги в руках, который он тотчас же бросил на кофейный столик. «Где это ты раздобыл хрустальный кувшин?» — сразу спросил он. «А яблоки настоящие? Ты знаешь, что эта штука над камином висит сикось-накось?» «Это не штука», — пояснил Квиллер. «Это батик. И если ее повесить над определенным углом, в ней появляется дополнительная динамика». Райкер подозрительно глянул на коврик с высоким ворсом. «А по нему не опасно ходить? Я не хочу подвернуть себе ногу». Он аккуратно пересек шерстяной островок и плюхнулся на новомодный низкий диванчик с множеством подушечек. «Интересно, как выбираться из этого капкана при пожаре?» Квиллер подал ему кружку сидра. «Не помешает, если ты плеснешь туда немного рома?» «Хорошо. Скажи честно, Арчи, зачем пришел?» «Ты видел гневное письмо Дона Эксбриджа в последнем номере? Будто Полиана писала». Полиана – героиня американской писательницы Эленор Портер о жизни девочки-сироты. «Ну, и каково твое мнение по этому поводу?» «А оно не может быть искренним, ибо каковы его мотивы?» «Слушай, с тех пор, как оно было опубликовано, мы получили массу откликов. На нас обрушился шквал писем с возражениями и критикой. Они будут напечатаны в следующий понедельник и непременно спровоцируют скандал. Я бы хотел, чтобы ты сначала их просмотрел и высказал свое мнение». Он открыл конверт из манильской бумаги и, вытащив гранки, протянул их Квиллеру. Оригиналы были написаны на гербовой бумаге, на листочках из школьных тетрадок в линеечку, на листах, вырванных из блокнота, и даже на поздравительной открытке к прошлой Пасхе. Квиллер пробежал глазами ворох листков, то и дело покручивая ус. Письма были подписаны незнакомыми ему людьми, а на конвертах, по словам Арчи, стояли штемпели самых крупных городов округа. «Что за шумиху вы подняли вокруг шахтных вышек? Это же просто старые уродливые развалюхи. И заборы с колючей проволокой поверху делают участки похожими на концентрационные лагеря, прибереженные на случай Третьей мировой войны. Если хотите прислушаться к моему совету, я бы засыпал пустой породой все шахтные стволы, пустил бы все наземные сооружения на дрова, а на их месте разбил бы прекрасный парк, где можно было бы гулять всей семьей по выходным. Для детей построил бы аттракционы, поставил бы столики для пикников под тенистыми деревьями. И не забудьте про комнаты отдыха». «К чему весь этот ажиотаж вокруг старых шахт, когда Пикаксу позарез нужно новое кладбище? Мы продолжаем восхвалять первых поселенцев, умерших 100 лет назад, когда негде похоронить наших дорогих и близких. В Мускаунте никогда не было зоопарка. Давайте на месте одной из шахт устроим площадку для молодняка, где наши дети смогут увидеть козлят и ягнят, телят и жеребят, крохотных поросят. Поход в зоопарк станет отличным времяпровождением для всей семьи, где дети не только отдохнут, но и получат знания о братьев наших меньших. Зачем столько места пропадает зря, когда людям негде жить? Там, где сейчас стоят никому не нужные леса и шахты, надо построить домики и вокруг каждого разбить сад. Там, где сейчас торчат старые копры, надо разбить огороды для бедняков, у которых нет ни лоскута земли, чтобы даже репу посеять. Или нужно передать заброшенную территорию школам, чтобы дети учились выращивать овощи, а заработанные деньги тратили на музыкальные инструменты или спортивное оборудование. Кому охота разъезжать по окрестностям, чтобы увидеть мертвые шахты? Спортивные сооружения и зона отдыха – вот что надо нашим горожанам. В каждом городе должна быть бейсбольная площадка и футбольное поле. Больше жизни!» Квиллер попыхтел в усы. «Все письма написаны одной рукой, только почерк разный. Есть признаки, указывающие на это. Структура предложений и словарь очень схожи». «Возможно, ты прав», – согласился Райкер. «На конвертах не было обратного адреса, ни на одном из них. Мы проверили имена отправителей по телефонной книге. Ни одно там не значится. Ни одно. Вот так». Квиллер хмыкнул. «Ты помнишь, Арчи, то время, когда мы были подростками и с ума сходили по бейсболу? Принимающий из клуба чикагские ребята как-то пожаловался спортивному журналисту, что ни разу не получал писем от фанатов. Подающие и отбивающие имели большой успех у публики, и вся почта шла им. И я написал ему 8 писем, от имени водителя грузовика, от старика, от молодой девушки и так далее. Да, ты их сочинила, потом мы дали их переписать разными почерками. Помнится, мой дед переписывал письмо от старика. И принимающий сказал потом журналисту, что неожиданно получил целую охапку писем, хотя, я думаю, их было только 8. И мы были рады, что сделали доброе дело. Сентиментально улыбнулся Райкер. Мы проконсультируемся с нашим юристом насчет этих посланий. Между прочим, ты помнишь, как нам однажды позвонил какой-то геолог сообщить о подземных возгораниях? Так вот, прежде чем печатать его сообщение в газете, мы проверили, существует ли такая-то личность на самом деле. Оказалось, что все это ложь. Провокация. Кто-то воспользовался чужим именем. Настоящий геолог написал нам потом возмущенное письмо, которое мы передали нашему юристу. Черт знает что, происходит ерунда какая-то. Всякая ерунда во всякой всячине, грустно пошутил Квиллер. Ночью произошло еще одно событие. После полуночи, когда Квиллер улегся в постель и собрался немного почитать, чтобы поскорее уснуть, тишину внезапно разорвал жуткий кошачий вопль, перешедший в стоны. Коко орал дурным голосом. Квиллер бросился в кошачий будуар и увидел Коко, сидевшего на телевизоре и воющего на потолок. Это могло означать только одно – жди беды. Как говорится, дурные вести не стоят на месте. Квиллер сразу же узнал, что случилось, позвонив ночному редактору всякой всячины. «Что-то случилось во время полицейского патрулирования?» «Мы не знаем деталей, но была перестрелка. Пока неизвестно, кто стрелял и где, и есть ли жертвы». Но Коко знал, что жертвы есть. Дежурный редактор добавил, «Думаю, что убили добровольца». У Квиллера оборвалось сердце. Он подумал о погоде Хори, который всегда выходил на дежурство, если какой-нибудь водитель не заступал на смену. Они беседовали всего несколько часов назад. Вдруг он услышал журчание воды за стеной. В туалете спустили воду. И в первый раз в жизни, вместо того, чтобы чертыхнуться, Квиллер обрадовался тому, что в доме такие тонкие стены.